Предисловие. Автор этой необычной книги — владелица школы трех собак, весьма востребованный профессиональный тренер и участник многочисленных программ социальной помощи с привлечением животных. Лиза Эдвардс окружена лохматыми четвероногими друзьями, которые не просто живут рядом, но и активно помогают хозяйке в очень необычной работе. Кроме того, Лиза — счастливая супруга, и недавно ее семья наконец-то стала полной благодаря приемному ребенку. Однако не всегда жизнь Лизы Эдвардс была такой насыщенной и успешной. Появившись на свет в семье, далекой от идеала, с детства подвергаясь унижениям и насилию, она знавала времена, когда единственным выходом ей казалось самоубийство. Лизу спасли собаки. Верные, преданные, такие разные внешне, но всегда подтверждающие сделанный автором жизненный вывод. Союз человека и собаки способен творить чудеса. Они, а началась история с появлением на арене пса по имени Аттикус, помогли хозяйке обрести уверенность и найти свой истинный путь. И теперь Лиза и ее собаки вместе трудятся, заставляя людей снова улыбаться, верить в себя, обретать новую жизнь. Все это происходит на профессиональном уровне. Животные имеют сертификаты собак-терапевтов, их деятельность фиксируется, корректируется и совершенствуется. Главным героем книги является Бу. Маленькое недоразумение, замершее на дне коробки, зависающее в пространстве и натыкающееся на стены нечто, потустороннее существо, устремившее взгляд в невиданную даль. Черный песик с непонятной болезнью под названием церебеллярная гипоплазия, собачка-инвалид, животное, не способное справиться с элементарными собачьими делами. И, наконец, мохнатый волшебник, целитель тел и душ, терпеливый и безгранично любящий друг. Все это Бу. Метис лабрадора, подобранный Лизой накануне Хэллоуина в крохотном магазинчике и прошедший вместе с ней долгий непростой путь. Путь исканий, ошибок, с приступами отчаяния и озарениями, всегда освещенный любовью путь. Преодолев недовольство мужа и заручившись поддержкой уже живущих с ними собак, Лиза приносит в дом щенка. Какое-то внутреннее чувство подсказывает ей, что забавный малыш поможет им вновь зарядиться оптимизмом, ведь в последнее время в семье не все гладко. И хотя первые недели под одной крышей с новичком приносят ворох проблем, Лиза не сдается, чувствуя, что пес послан ей не зря. Кроме того, Лиза лелеет мечту воспитать из Бу собаку-помощника для своего больного брата. Они занимаются в специальных группах, вместе ищут методики, терпят поражение и вновь обретают надежду. Вернее, Лиза надеется, а пес, как и прежде, просто живет. Нюхает первый снег, играет с братьями, преодолевает страхи и любит. И вот однажды, прогуливаясь с приятельницами-ветеринарами, женщина узнает от них диагноз. Ее Бу — собака с ограниченными возможностями, инвалид. Так вот, почему у него такая странная походка и слишком уж робкие успехи в обучении. Лиза в ужасе, но вскоре приходит успокоение. Просто надо искать новые подходы, вслушиваться, присматриваться, изучать. Ведь она сама нездорова, оттого чувствует такое родство с Бу. Надо нащупать его сильные стороны. Их не может не быть, ведь он такой... Ну, конечно, его любовь к людям, терпение, открытость — это как раз то, что нужно, не так ли? В ходе работы с разными людьми то, что считалось недостатками пса, оборачивается его редкими достоинствами. Бу так ласково тычется мордой в ухо ребенка, что скованный страхом малыш успокаивается, расслабляется, и первые успехи уже налицо. Это история для всех. Любите ли вы собак? Не имеет значения. Прочитав эту книгу, вы сердцем увидите очень важную вещь. Порой именно то наше отличие от других, которое на первый взгляд свидетельствует не в нашу пользу, может оказаться самым ценным. Имена и подробности, которые могли привести к узнаванию некоторых действующих лиц, были изменены. Вообще-то книга Абу должна быть посвящена всем, кто когда-либо чувствовал себя одиноким, брошенным или отвергнутым. Для каждого из нас где-то есть место, просто мы должны неустанно его искать.